Глава 9. Под Рождество есть дельце куда выгоднее, чем торговля дровами. Ради него Спиридонов набил 5 вазов елками, купил патент на торговлю и встал на Сенатской площади. Товар выставил в лучшем виде. Каждое деревце воткнул в снежный холмик, ветки нижние подрубил, примятые расправил, верхушки выпрямил. Стоят красавицы, глаз радуется. Сейчас деньги рекой потекут. Спиридонов уже кошель приготовил. Встал он на Сенатской неделю назад, а нынче бронил себя последними словами, и даже предпоследними. Торговать осталось сегодня и завтра. Товар не распродан в половину. Послезавтра елки можно будет выбросить. На распил и то не годятся. Сплошной убыток. Как назло, мороз такой ударил, что дрова берут по любой цене, а елки, проклятущие, никому не нужны. Польстившись на барыши, Спиридонов обнаружил, что торговать елками в Петербурге — дело гиблое. Во-первых, ушлые чухонцы наладили промысел. Длинную жердь красят в зеленый цвет, просверливают дырки, вставляют еловые ветки так, чтобы фальшивка выглядела как на картинке, и продают за копейки. Пусть иголки осыплются на другой день, искусственная елка краше настоящей и дешевле. Это полбеды. Оказалось, что самый богатый покупатель заказывает елки из своего поместья. Стратами не считаются, привозят хоть из-под Твери. Над елками Спиридонова потешаются. Дескать, ну и чучело, не чета нашей, из родного леса. Пальцем тычут, веселятся. Да и это стерпеть можно. Так ведь кто знал, что елки в столице покупают дамы? Хуже этой беды не придумать. Сущее наказание. Столичная барыня такая привередливая. Все ей не так. Это не пушисто, у этой ветки кривые, у этой бок лысоват. Выразит недовольство и уйдет, нос задрав. Вчера одна такая кривлялась. Одежка поношенная, ботиночки дырявые, а гонору хоть отбавляй. Топор чесался проучить. Ладно бы вредные покупательницы, так ведь нет их. Рождественские ряды пустые. Стоит торговля. Торговцы стонут, и Спиридонов с ними. Стани, не стани, все одно сплошной убыток. Топчась у елок, Спиридонов заметил господина, который брел мимо ларьков, глядя под ноги. С виду покупатель не слишком выгодный, но хоть какой. Спиридонов решился на крайние меры. Когда господин оказался поблизости, он заступил дорогу и радушно вскинул топорик. — Вот елочка пушистая, душистая, только вчера в лесу стояла, в дом просится. Извольте, господин хороший, лучше товара не найдете. До пролетки донесу. Ради праздника извозчик на мой счет. Извольте выбирать. Плечи господина были согнуты, пальто расстегнуто, шарф висел веревкой, а котелок еле держался на голове. Он глянул на торговца. Спиридонов понял, что старания пропали зря. Бедолага витал в облаках, не понимая, где находится и кто перед ним. «Что вы сказали?» — тихо спросил он. Спиридонов не сдавался. «Елочку для дома приглядите, у меня наилучшие. Возьму самую малость, по-божески. Детишек порадуете, жену...» «Жену? Ах, да, жену. Вы правы, жену». Искра надежды не потухла. Неважно, что господин странный. У них тут в столице много таких бродит. Главное — продать. Позвольте узнать, как величать вас, господин хороший. Мужчина нахмурился, будто не понимая. Что-что? Ах, это... Николай Петрович. Очень приятно. Спиридонов указал топориком на ближнюю елку. «Извольте вот эту красавицу. Украсит дом, гостей порадуете. Странный господин не изволил головы повернуть. «Гостей?» — спросил он, кивнул, будто согласился. «Вот именно, гости. Гость важный», — сказал и пошел прочь. С досады Спиридонов чуть топориком не запустил. «Ах ты ж пропасть!» — проговорил и добавил то, что русский мужик вырывает из обиженного сердца. Искренно и смачно. Слова улетели морозным дымком. Раздался звук, будто чем-то твердым ударили о деревяшку, затем шорох ветвей. Обернувшись, Спиридонов обнаружил, что крупная елка наклонилась. Не ветер ее покосил. В подножии ствола, торчащего из снега, упирался лбом человек. Лежа на животе, раскинул руки, как птица, которая сослепу шмякнулась в дерево. Человек лежал тихо, не шевелясь, причем без пальто и шляпы, в мятом клетчатом костюме. Откуда он взялся и как умудрился налететь лбом на корневище, Спиридонов представить не смог. Упиться с утра пораньше так, чтобы на карачках проползти по Сенатской площади, мимо памятника Петра Великому, здание Сената и Синода, чтобы уткнулся в елку. Невозможно. Городовые на каждом углу. «Мать честная!» — пробормотал Спиридонов, изумленный до корней души. «Чего только в столице не случается. Расскажет в деревне, не поверит». Заткнув топорик за кушак, он потыкал валенком в плечо. «Эй, любезный, вставай!» Человек не шелохнулся. Лежал, упираясь лбом в елку. Лицо уткнулось в снег. Спиридонов сообразил, дело неладно. Нехорошее дело, совсем нехорошее. Оставив товар, побежал к городовому, который топтался на углу площади и дворцовой набережной. Городовой оказался знакомым. Маслинов получил елочку в знак уважения. Без лишних уговоров согласился разобраться. Нагнувшись над господином, городовой строго потребовал назвать себя. Тело осталось безучастно. Тогда Маслинов перевернул тело на спину. Голубые глаза человека смотрели спокойно и неподвижно. «Вот, значит, как!» — сообщил городовой и грозно хмыкнул. «И как же?» — спросил Спиридонов, ощущая нехорошее шевеление там, где оно шевелится перед бедой. — А то и значит, мертвый. — Как мертвый? — еще не веря, переспросил торговец. — Ты мне Ваньку не валяй. Признавайся, за что господина обухом по затылку тюкнул? Куда пальто дел? Думал провести меня? Не вышло. Попался убивец. Спиридонов сглотнул ледяной ком в горле. — Да что же такое говорите, Никита Парфенович? Да разве можно? Да ведь люди кругом, все подтвердят. Не знаю, откуда взялся он на мою голову. Елку сам башкой своротил. Как приметил его, сразу за вами побежал. Не виновен ни в чем. Вот вам крест. Сорвав шапку, Спиридонов истово перекрестился. Глянув со всей суровой строгостью, городовой умерил гнев. — Ладно, в участке пристав разберется. Бери его пока. — Как брать? — растерялся Спиридонов. — За ноги. Подсобишь до пролетки донести. Городовой поднял тело за подмышки. Стараясь не смотреть на покойника, Спиридонов подхватил под коленки. Так и понесли. Тело было тяжелым, как бревно. Торговцы наблюдали за приключением издали. Осиротевшие елки держались вместе. Только одна торчала наискось, как знак перечеркнутой надежды.